Километр старые и новые гусеничные следы шли параллельно, затем неожиданно переплетались между собой и вдруг разбежались по обе стороны от встречного холма. Следопыт растерялся. Круто взмыв над холмами, он посмотрел с высоты. Борозд было много. Извиваясь среди холмов, они образовывали на центральном участке малозаметный путано-кружевной рисунок из волнообразно деформированных, местами переплетающихся окружностей. Довольно сложная система концентрических разломов. Впрочем, концентрических ли? Он внимательно присмотрелся и понял, нет здесь никаких окружностей. Это была одна единственная борозда, небрежно скрученная на макушке пятна во многовитковую спираль. Словно бы кто-то огромный, держа нетвердой рукой садовый шланг под напором, долго водил струей в круговую, пока прицелился в нужную точку. А, кстати, вот и она, эта черная точка между холмами, напоминает глаз урагана. Миниатюрный такой глазок, дырка в тумане. Так вот от какой печки начала свою шальную пляску со спиральным кружением трещина разлома. Андрей снизил катер к верхушке холмов и, все еще осторожничая, готовый в любой миг взмыть кверху, медленно пересек первый от дырки виток борозды. Сердце сжимало необъяснимая тревога. Возникло странное предчувствие чего-то опасного. Однако на маневр дракара гипотетически опасная местность никак не реагировала. С 20-метровой высоты глазок урагана выглядел просто скважиной в теле пятна, узким, чуть шире борозды, колодцем. Андрею скважина почему-то не нравилась, хотя он не мог объяснить себе, в чем тут дело. На подходе к дыре он сбросил скорость практически до нуля, собираясь применить свой старый курсантский трюк. Зависание с дифферентом на нос. Другого способа заглянуть в колодец не было. Едва нос катера опустился, полыхнула зеленая молния, и страшный удар опрокинул машину. Ослепленный вспышкой, он подавил себе рефлекторный позыв рвануть дракар на форсаже куда-нибудь наугад. Ощущая падение машины с вращением, открыл счет секундам, как при нокдауне, и вслепую стал подавать реверс моторами короткие импульсы стабилизации, пока не почувствовал, что вращение прекратилось. Перед глазами плыли цветные пятна фантомы. Он ничего не видел, не мог даже представить себе, в каком положении валится вниз машина. Боком, носом, кормой. И этот мучительный отсчет секунд был для него единственной возможностью хоть как-то оценивать состояние невесомости метраж убывающей высоты. Он хорошо теперь понимал, позволит дракару коснуться тумана вблизи от устья предательской скважины, значит сыграть с безносой в чет-нечет. Фантомная завеса поредела вовремя. Стены тумана с бороздой и черным колодцем уже закрывало все справа и сверху. Он рывком развернул катер носом к солнцу и дал форсаж. Резкая перегрузка вернула ему самочувствие хозяина полетной ситуации. Подвесив дракар высоко над краем аномально всломленной зоны, он лишь теперь заметил, что левый нижний экран погас. Экран. Легко отделался. Именно сюда, в левую скулу днища, ударил и скважины луч. Или молния. Кто знает. Но это было как удар права из ближней дистанции. Кто-то огромный провел молниеносный хук довольно твердой рукой. А катерок показал себя молодцом. Иногда он не побывал и ничего. Глаз заплыл. Ерунда, мелочь. Могло быть хуже. Главное, моторы в порядке, все основные системы кажутся в норме. Включив воздуходувку гермошлема, чтобы высушить покрытое испаренное лицо, он поискал черную точку между холмами. Все там было на своих местах, без изменений. Холм, борозда, колодец. Пусть заглядывают туда автоматы Фролова. Пусть заглядывает сам Фролов, если советы Агана придутся ему не по вкусу. Аган, видимо, знает, о чем говорит. «Не проходи над центром пятна. Откуда знает, другой вопрос. Но ведь факт, откуда-то знает». «Теперь наша очередь знать», — подумал Андрей и вслух доложил результаты разведки макушечного участка белесого чудища. Доклад он закончил предположениями. «Думаю, сердцевина пятна представляет собой вертикально ориентированный цилиндр с 4-километровым диаметром основания, пронизанный осевой скважиной и трещиной спирально развитого разлома. Собственно, это геометрия рулона. В своей периферийной зоне рулон туманообразной массы должно быть сильно изрезан взаимными пересечениями витков разлома. Подобно тому, как изрезан или вернее расслоен на лепестки бутон розы, ударный выброс из скважины, условно я называю это лучом, имеет, мне кажется, ту же природу, что и луч, угодивший в анарду. По крайней мере, здесь и на танкере это сопровождалось ярко-зеленой вспышкой. Однако ударные свойства здешнего выброса по мощности на 2-3 порядка выше. Левая скула днища дракара, очевидно, покрыта теперь слоем зеркальной субстанции. О результатах осмотра днища доложу при посадке. Он развернул катер на юго-восток и вдруг увидел внизу одинокую борозду. Эта борозда была уже иного типа. Такое впечатление, будто она вырвалась на простор из сумасшедшего хоровода витков запутанной спирали. Без оглядки помчалась к южному краю пятна. Идеально прямая, словно ее провели по линейке. Андрей не мешкая облетел по кругу аномально всломленную зону и убедился, что за пределами спирали разлом имеет развитие по прямой только в южном направлении. «Начальную точку разлома я обследовал довольно лихо», – подумал он, устремляя катер вдоль борозды. «Что ожидает меня в конце?» В конце его ожидала посадка на ледорит. Пока таял пар под брюхом катера, Андрей разглядывал темную расселину, почти ущелье в облакоподобном массиве оползневого склона. Прочертив крышу пятна южным радиусом, борозда беспрепятственно сошла на обрыв. Оплывающего карниза в том месте не было, и постепенно расширяясь, строго по вертикали сбежала вниз трещина в стене тумана, а в самом низу, извольте полюбоваться, превратилась чуть ли не в ущелье. В целом, это напоминает неудачный удар топором по сосновому чурбаку, когда чурбан радиально трескается, но не разваливается. Любопытно, каким топором проделан разлом в вязком тумане, да еще снизу. К9. Открыт гермолюк. По привычке Андрей проверил замок стекла гермошлема и выпрыгнул в люк. Замедленное падение. Коснувшись ледорита, он включил гекоринги, выпрямился. Его шатало из стороны в сторону. Почти невесомость. Мимолетная мысль о том, что это уже третья луна Сатурн-системы, где он оставляет следы, мало его взволновала. Он обдумывал тактику предстоящей контактной разведки ГУРМ-феномена. И обнаруженный в монолитной стене тумана пролом казался ему подарком судьбы. По крайней мере, есть шанс заглянуть внутрь белесой громадины. Далеко ли, другой вопрос, но именно заглянуть. А вслепую ломиться сквозь этот жуткий кисель, в котором вязнут лучи радиолокаторов и лидаров, безнадежная и, надо полагать, бессмысленная авантюра. Левая скула днища была абсолютно чиста. Никаких фрагментов обширной, как он ожидал, на шлепке зеркальной субстанции. Ни единого пятнышка. Это его озадачило. От момента удара над скважиной до осмотра прошло немного времени. Гораздо меньше, чем это было на танкере. Здешние мягкие зеркала тают быстрее орбитальных, не исключено. Как, впрочем, не исключено и то, что здесь их не было и в помине. И превосходно, отсутствие блестящей мерзости его устраивало. Он осмотрел бортовые обводы, корму, ступоходы и отошел на несколько метров от катера, взглянуть на примеченную во время посадки странную прямую бороздку, прочертившую ледорит. Вместо бороздки он увидел прямолинейный пунктир из идеально круглых ямок с конусовидными донышками. И с первого же взгляда это чертовски ему не понравилось. Пунктир брал начало от разлома склона, проходил мимо катера и, строго выдерживая взятое направление, исчезал в полусотни метров отсюда, за пологим бугром. Очень странный пунктир. Более странный, пожалуй, и неприятный, нежели все остальное. Андрей низко склонился над одной из ямок, но схваченные гекорингами подподошвенные участки ледорита надломились, как хрупкий наст, и следопыт медленно завалился на четвереньки. Некрасиво, конечно, зато удобно. И минимум вероятия, что позорные отпечатки растопыренных пальцев останутся здесь на потеху потомкам. ГУРМ слопает все, как слопал округу в 160 километров на Абероне. Впрочем, не было особой нужды ползать над загадочными вмятинами, и без того было видно, что все они одинаковы по размерам. Две ладони закрывали ямку целиком. Интервалы между ямками всюду выдержаны с машинной точностью, словно бы тут прокатилось огромное колесо с шипами на ободе. Андрей поднялся и посмотрел на бугор, за который оно укатило. Воображение, Мигом воспроизвело перед глазами многорукие фигуры копошащихся в тумане и на звездных пришельцев, и то, как они, обмениваясь между собой информационными эхокашлями, разгоняют по спирали одноколесный экипаж и, набрав скорость, уносятся куда-то в человеческий мир по каким-то своим нечеловеческим надобностям. А, кстати, почему не слышно здесь эхокашлей? «Потому что пришельцы уехали», – пошутил он вслух.